Глава 43. Клоповник Таировского переулка. Низенькая комнатка в два окна, оклеенная шпалерами, освещалась лампой, повешенной на стену. Комнатка была перегорожена дощатой перегородкой, не доходившей до потолка, и разделялась на 5 или на 6 узеньких, тесных и темных клетушек. Оба низких маленьких окошка до половины закрывались белой и красной шторкой на вздержках, дабы с улицы не было видно, что творится внутри, так как эта комнатка помещалась в нижнем этаже огромного каменного дома и окнами выходила на Таировский переулок, что выводит с Сенной на Садовую. На стенах этой комнатки висели 2-3 раскрашенные литографии, из коих одна изображала какую-то торжественную церемонию, а 2 остальные — сентиментальные сцены кавалера с дамой. К одной стене приткнулись убогие допотопные клавикорды, которым страшно было прикоснуться, до того они дребезжали и шатались на непрочных ножках. Клавикорды, наверное, отжили Мафусаилов век, в чем можно было вполне удостовериться, взглянув на пожелтелые и стершиеся клавиши. И все-таки, несмотря на свое инвалидное долголетие, инструмент продолжал каждый вечер и каждую ночь добросовестно отбывать свою музыкальную службу. За клавикордами восседала растрепанная, рябая, пожилых лет особа в весьма большом дезобелье, и с грустной сентиментальностью аккомпанировала своему пьяновато-сиплому, разбитому голосу весьма чувствительный романс, причем ей никак не удавалось выговаривать чисто букву «С», вместо которой все выходило у нее шепелявое «Ш». «Я тиха, шкромна, уединенна, цельный день сижу, Анна, и сижу омнокновенно у камина ближ окна». Выводила девица свои чувствительные ноты, причем на слове «у камина» взвизгивала во весь полный голос. На следующем куплете под ту же самую музыку и под тот же мотив у нее выходил уже новый романец. «Гушар на шаблю опирался, надолго шмилой разлучался, прости, крашавица, слезами, Амур все клятвы наши пишет, штрелою на воде в воде». Девица вздыхала и пела, пела и вздыхала, а по комнате в это самое время бродили с перевальцем еще 3 или 4 подобные же девицы, из коих одна кушала луковку, а другая курила махорчатую папироску, тогда как 2 остальные поднимали промеж себя звонкую таратурливую перебранку. «Ну, признавайся, слукавилась? Слукавилась?» — наступала одна и голосом, и руками. «Чего, признавайся?» — отмахивалась другая. «Разве ты мне духовный отец, аль последний конец?» «Пущай, глаза мои лопнут!» «Не бойся, не лопнут!» «Нет, лопнут! Лопнут!» «А ты никогда, ты меня не порочь, потому я хорошая девушка, а ты под присягу пойди!» «Пойду ли я присягать? Нечто я дешевле тебя!» «Желтую б заплатку тебе на спину, коли так, да за город!» Сама-сама была запрещена в столице. «Эх ты, ноздря!» — с величайшим презрением брякнула, наконец, одна из спорщиц. И это слово, как фитиль, приложенный к пороху, произвело взрыв. Обе кинулись в цепки, поднялась драка, полетели клочья. «А, наша вам! 4 здоровья, 5 легкость!» Раздался вдруг звонкий веселый голос, и в распахнувшихся дверях показалась представительная фигура Луки Летучего. «Важная лупка, инда перею летит, катай марухи, лупи котята, жарче!» — возглашал Лука, вступая в комнату. «За что ломка идет?» — обратился он к особе, жевавшей луковицу. «Да уж у них дело такое, примером, что у той петельки, а у той крючочки, а застегнуться не могут, вот и драка схватилась». «Ну и пущай их, коли развлечение такое, оно мне стольки чувствительно, скольки занимательно. «А ты мне, мадам, муфточку взыграй, очень уж люба мне эта самая ваша песня», — отнесся гость к музыкантше. «Муфточку, значит, да две пары пивка выставьте, потому благодушествуем». И он швырнул на стол желтенькую ассигнацию. «Ну, Марухе, одначе же будет вам драться, не мешайте мне песню слушать».